хорошо. Это очень важное качество для большевика. Петр Терешин ходил, опрашивал, нет ли желающих выступить с речью. Но был шумный, общий, большой разговор, а с речами выступать никто не хотел. Лебедев отыскал Мирвольского. «Ты понял, Алексей, смысл того, что здесь произошло сегодня?» Алексей Антонович взял его за руку. «Миша, я бы хотел назвать себя членом социал-демократической партии». Лебедев глянул ему в глаза, ласково и в то же время строго. «Алеша, это все проверяется делами. Как видишь, в социал-демократической партии есть и меньшевики. Даже в самом звучании этого слова есть что-то гадкое. Меньшевиком я не хочу быть». «Ты не хочешь быть меньшевиком, это хорошо, но быть большевиком, Алеша, это значит всего себя посвятить делу партии». «Я буду готовить себя к этому», — сказал Алексей Антонович. «Верю». Прошли мимо двое рабочих. «Где же сразу?» — со вздохом сказал один. «Сразу, конечно, во всем не разберешься. А что человек правильно говорил, так это никуда не денешь. Зачем обязательно кровь проливать, ежели по-другому добиться своего можно? А свистали человека, а может, и зазря». «Сгоряча всегда так бывает», — поддержал его другой. «Я и сам вслед ему свистнул. А сейчас на душе беспокойно, не от корысти же такой человек старается. От убеждения своего говорит». Лебедев нахмурился. «Слышишь, о чем толкуют? Это самая большая опасность. Мне с ними особо придется поговорить. Я...» Он не договорил. На поляну вихрем ворвался Савва. Он стоял пикетчиком на дороге к Увадчику. «С переезда сотня казачья движется!» — выкрикнул он. «Едут сюда?» — быстро спросил Петр. «Кто их знает?» — тяжело переводя дух, сказал Савва. «Поила они сейчас рассыпаются, наверное, чтобы в кольцо захватить». «Товарищи!» — зычно крикнул Лавутин. «На Илане казаки, давай расходись, забирай дальше вверх по Увадчику, а потом направо и налево, лесочками по одному разбредайся, осторожнее, да без паники». И через минуту на полянке не осталось никого. Кое-где среди полуоголенных белых берез еще мелькали темные рубахи рабочих, потом наступила прозрачная осенняя тишина. Лишь вдали стрекотали две болтуньи-сороки. Лебедев и Алексей Антонович выскочили к Увадчику. «Ну, а теперь мы куда? Направо или налево?» — спросил Алексей Антонович. «Распоряжайся. Мне ведь, Миша, так убегать еще никогда не приходилось». «Нехорошо, если нас настигнут в лесу», — Лебедев задумался на секунду и сказал решительно. «Мы с тобой пойдем на заимку к той женщине, что нас по ложной дороге послала. Ручаюсь, спрячет. И если нас там захватят, я могу сказать, что пришел лечить ее», — обрадованно сказал Алексей Антонович. «Я же доктор, и у меня с собой все необходимое, если она не выдаст». «Она не выдаст. А как же ты? Тебе как назваться?» «Мне никак называться не надо. Эта женщина забросает меня хворостом. Я видел, у нее возле дома припасены сухие сучья. Мне это дело привычное». И они торопливо пошли по направлению к заимке. Глава 17. Клавдия стояла на крыльце, поглядывая в сторону лужаек. Однако пора бы вернуться Порфирию. Уходя, он сказал ей, рабочая сходка назначена в полдень. Но сколько может она продолжаться? Разве обижать пока вокруг заимки по сосничку? После первых иньев густо пошли рыжики. У Клавдии была уже насолена кадушка, но лишнее не помешает. Самим за зиму не съесть, продать можно. А чего же урожаем, что дает земля, бесхлопотно не попользоваться? Все подспорье. и к заработку Порфирия, когда он есть,